Использование трав в доме. Ты можешь читать заговоры, проводить обряды, готовить отвары и носить мешочки. И все это будет работать. Но иногда достаточно просто повесить траву над дверью, и она начнет делать свое дело. Пучок крапивы защитит вход. Мята привлечет свежесть и радость. Полынь выгонит все ненужное из углов, даже если ты ее не просишь об этом вслух. Главное – повесить с намерением, помнить, для чего используются травы, мысленно благодарить, проходя мимо. И, конечно же, следить за ними. Где бы ни размещались травы, они не могут находиться там вечно. Меняй их хотя бы раз в сезон. Ни секунды не забывай о том, что все живущее в твоем доме должно быть в ладу с тобой. А уж где разместить травы, решать тебе. Но для начала давай я подскажу, где особенно сильно в тех или иных местах, связанных с твоей жизнью, будут работать разные травы. В городской квартире. Входная дверь. Подвешены травы или букеты над входной дверью защищают дом от негатива. Используй розмарин, лавровый лист или полынь. Они помогут защитить дом от злых духов и чужих негативных энергий. Повесь пучок трав прямо над дверью или на ручке двери. А когда будешь входить в дом, мысленно благодари траву за защиту. Кухня. Здесь можно использовать мяту, базилик, тимьян или розмарин для очищения пространства. Они также обладают свойствами улучшать пищеварение и стимулировать аппетит. Посади эти травы в горшок или повесь пучки из них на стене, чтобы они очищали воздух и создавали приятную атмосферу. Спальня. Лаванда, роза, мелисса – травы, которые способствуют расслаблению и улучшению сна. Положи мешочек с этими травами под подушку или размести на прикроватной тумбочке. Эти травы также привлекут покой и гармонию в отношения. Сделай маленький мешочек с высушенной лавандой и мелиссой. Повесь его над кроватью или на дверцу шкафа. Балкон. Для его очищения можно использовать лавровый лист, шалфей и полынь. Эти растения помогут избавиться от негативной энергии, которая может скапливаться снаружи. Размести травы в горшках на перилах балкона или используй ритуал сжигания трав. В частном доме. Подвал. Он часто является местом с повышенной влажностью и темнотой, что может способствовать накоплению низкой энергии. Используй шалфей, мяту и полынь для очищения и защиты этого места. Завяжи травяные пучки и развесь их по углам подвала или около входа. Также можно сделать окуривание дымом для очищения. Камин. Здесь можно использовать травы для привлечения теплоты и уюта в дом. Разжигай огонь с использованием веточек розмарина, лаванды, чабреца или мяты. Эти травы не только создают приятный запах, но и наполняют дом позитивной энергией. Подкинь немного высушенных трав в огонь, чтобы они наполнили дом ароматами и очищали атмосферу. Коридор. Для защиты всего дома от чужих взглядов и привлечения удачи используй лавровые листья, розмарин и полынь. Размести мешочек с этими травами на полу у входной двери или подвесь их рядом с дверью, чтобы создать защитный барьер для дома. Сад, двор. Вокруг дома на участке используй лаванду, чабрец, ромашку, розмарин. Они помогут создать атмосферу гармонии и защиты для дома, привлекут радость. Посади их вдоль забора или вокруг дома. В доме, в деревне. У входа. Тут расположи саше из высушенных трав, таких как лаванда, шалфей, чабрец и розмарин. Они создадут защитный и очищающий барьер, наполнят дом свежими ароматами. Положи травы в декоративные мешочки и подвесь их на входе, чтобы привлечь удачу. Подсобное помещение или кладовка. В этих помещениях для защиты от вредителей и для очищения воздуха используй полынь, лавровый лист и розмарин. Они помогут предотвратить появление неприятных запахов и защитят продукты от плесени. Завяжи пучки трав и развесь их по полкам, чтобы они защищали продукты и предметы от негатива и вредителей. Двор, огород и территория около дома. Для того, чтобы защитить участок и создать атмосферу благополучия и процветания, используй чебрец, ромашку, тысячелистник, мяту и розмарин. Посади эти травы вокруг дома или на приусадебном участке. Они будут защищать от отрицательных влияний и притягивать удачу и здоровье в дом».